Глава 3. Нет места более непредсказуемого и опасного, чем карантинные пространства периферии. Здесь все обманчиво, ненадежно. Никогда не знаешь, с кем или с чем ты встретишься, сделав очередной шаг. Эрест Норглогвилл. Мои путешествия. Издание 2645 года. Граница неисследованных секторов пространства. Планета A2374XK по универсальному каталогу. Разведывательное звено капитана Кречетова. Июнь 2650 года. Автономный режим. Утро наступило теплое и тихое. Капельки росы дрожали на широких листьях экзотических растений. Столбы света, прорываясь сквозь кроны деревьев, пронзали лесной сумрак. Машкара вилась в солнечных лучах. Во враге, перекатываясь через камушки, звенел ручей. Иван сидел на замшелом, выступающем из земли валуне. Удивительные звуки окружали его. Щебет птиц. Какое-то уханье, крики животных, шелест растительности, взъерошенный утренним ветерком. Как будто оказался в заповеднике. Неподалеку, под сенью высоких, похожих на папоротники растений, застыли хищные контуры трех аэрокосмических истребителей класса «Пума». Обычный разведывательный вылет внезапно обернулся ошеломляющим открытием. Обнаружить в границах карантинных секторов периферии планету земного типа, не затронутую войной, граничилось чудом. Капитан Кречетов за время службы повидал немало кислородных миров, но нигде не встречал ничего подобного. Война обезобразила большинство пригодных для жизни планет. Лишившись биосфер, они считались обитаемыми лишь в силу неодолимых обстоятельств. Сохранившиеся военные или колониальные инфраструктуры позволяли существовать небольшим анклавам поселенцев в условиях, которые трудно назвать жизнью. Горы искореженного металла, разрушенные города, пыльные, изрытые укреплениями, носящие следы орбитальных бомбардировок пустоши. Вот стандартный, или, если можно так выразиться, среднестатистический тип ландшафта, встречавшегося сейчас на большинстве обитаемых планет. Иван лишь покачал головой в ответ своим мыслям. Трудно оторвать взгляд от окружающих пейзажей. Хотелось сидеть и наслаждаться ими, удивляться разнообразию природы. Доминирующими растениями в девственном лесу являлись исполинские древовидные грибы. Они росли ярусами, самые высокие из них имели неохватные ножки и широкие, приподнятые по краям шляпки, диаметром до 30 метров. В тени древогов, так для удобства в общении пилоты окрестили исполинские одеревеневшие грибы, произрастал подлесок, состоящий из травянистых растений и кустарников. По земле стлался толстый ковер фиолетового мха. В некоторых местах он вздымался пологими, бархатистыми возвышенностями. Просто уму непостижимо. Настоящий, живой мир. За спиной раздались шаги. «Не спится, командир?» Лейтенант Стилмайер только что вышел из дезинфекционного тамбура, расположенного перед входом в просторную надувную конструкцию, поделенную на три сегмента – жилой, лабораторный и медицинский. В том-то и дело. Иван завороженно следил, как стайка пернатых существ порхает в просвете между уровнями растительности, изредка появляясь в столбах света, вспыхивая переливчатым оперением и тут же исчезая, сливаясь с сумраком, царящим под огромными одеревеневшими шляпками грибовидных деревьев. «Как будто сплю и вижу, Нереально красивый сон. И вдруг накатывает дрожь. Кажется, сейчас деревья начнут падать. Помнишь, как это было в системе Жане, когда из леса на нас поперли серв-машины Альянса? Дима уселся рядом с ним на замшелый бугорок. Да, командир, глубоко в тебя въелась война. Кречетов не стал спорить. Действительно так. Взгляд радуется, а душа стынет в непонятном предчувствии. Будто во Вселенной уже не осталось мест, где можно просто любоваться природой, не думая об опасности. Нельзя расслабляться. Почему? Никаких признаков угрозы. Все равно нельзя, упрямо повторил Кречетов. Подсознательно он чувствовал опасность, но не мог обнаружить ее явного источника. А мысли копились, тревожили, требовали выхода. И он решил поделиться с лейтенантом своими сомнениями. Мы находимся в границах сферы слепых рывков. Ну хорошо, допустим, что ни один из сотен колониальных транспортов не попал милостью гиперсферы именно в эту звездную систему. Такую случайность я еще допускаю. Но мы точно знаем, что разведывательные корабли Альянса скрупулезно исследовали сектор. Они десятилетиями работали в режиме автономного поиска, периодически транслируя накопленные картографические данные на серверы линии Хаммера. Через такое сито планета земного типа не проскочит. Но данных по ней в трофейных архивах не найдено, напомнил Стилмайер. Вот это-то и настораживает. Почему? Что если сведения строго засекречены и не попали в общие базы данных? Умеешь ты настроение испортить. Дима встал, потянулся. Но не обнаружили мы ничего. Ни искусственных спутников, ни обломков на орбите. Чистая система. Где еще не исследовано 5 планет, завершил его мысль Кречетов. Да брось, мертвые куски камня. Первое, слишком горячее. Газовый гигант вообще не в счет. 4, 5 и 6 в зоне абсолютного холода. И я не о людях сейчас думаю. Машины? Да они бы нашпиговали всю систему датчиками раннего обнаружения. Вот погоди, скоро наночастицы развернут полноценную сеть, тогда и посмотрим, кто из нас прав. Иван промолчал в ответ. В душе ощущение восторженной созерцательности странным образом уживалось, смешивалось с тревожным ожиданием каких-то скорых и неизбежных событий. Пойдем прогуляемся. Иван встал. Привычным жестом опустил проекционное забрало боевого шлема. У меня непонятный сигнал на сканерах. Вроде, как вкрапление металла в шляпке Древога, 400 метров к северо-западу. «Саша!» — вызвал он третьего пилота звена. «Мы на разведку!» «Понял тебя, командир. Я в лабораторном модуле. Провожу анализ проб грунта». Стилмайер тут же преобразился. Командир прав, расслабляться не следует. Легкая, но надежная экипировка пилотов не стесняла движений. Боевые скафандры, разработанные специально для летного состава, обеспечивали высокий уровень защиты, но весили намного меньше общеармейских образцов за счет применения в их конструкции материалов нового поколения. Кречетов и Стилмайер двигались под сенью фантастического леса, любуясь местными красотами, не задумываясь о проблемах ежесекундного прессинга со стороны чуждой биосферы. Лишь изредка, когда индикаторы дыхательных фильтров вдруг выбрасывали световые столбики в красную зону, они обращали внимание на окружающие растения, сканируя и занося в память кипстеков те виды, что, по мнению систем жизнеобеспечения, являлись источниками повышенной агрессивности окружающей среды. В остальном их пешая прогулка носила познавательный и созерцательный характер. Под ногами упруго проминался ковер мха. Сочные оттенки фиолетового преобладали в устилающем землю покрове. Кусты и травянистые растения отличались мясистыми листьями различных форм. Высокая влажность и затененность создавали эффект сумеречного окружения, в котором особенно красиво смотрелись столбы солнечного света, прорывающиеся между шляпками исполинских одеревеневших грибов. В некоторых местах молодая поросль создавала подобие лестниц. Древоги различной высоты плотно лепились друг к другу, формируя уступчатые подъемы, ведущие к верхнему ярусу леса. Кречетов остановился. Вкрапление металла теперь сканировалось отчетливо. Оно имело неправильную форму, но по-прежнему выделялось как явная аномалия на фоне органики. Очередная лестница вздымалась на 20-метровую высоту. Иван пристально осмотрел родительский древок. В том месте, где закручивающаяся вокруг ствола поросль поднималась до нужного уровня, в толстой шляпке огромного гриба виднелась прореха. Случайное совпадение или кто-то периодически пользовался природной лестницей для подъема наверх? «Что думаешь?» – он указал на отверстие с неровными краями. «Кто-то прогрыз?» – предположил Дима. «Зачем?» «Поднимемся, посмотрим?» Иван кивнул. Боевые подсистемы экипировки тревожных сигналов не подавали. «Наверху, наверное, жарко», – подумал он, пробуя на прочность первую из ступенек созданной природой лестницы. Подъем давался легко. Молодые древоги имели достаточную прочность, чтобы выдержать вес человека в боевой экипировке. По мере восхождения панорама окрестностей менялась. Ковер фиолетового мха постепенно исчез за дымкой испарений. Взору открывались все новые и новые ярусы, вогнутых по центру и приподнятых по краям шляпок древогов, окрашенных во всевозможные оттенки коричневого цвета. В углублениях поблескивали лужицы, а порой и небольшие озерца воды. Необычайно шустрые, летающие и ползающие существа сновали вокруг, создавая тревожный фон мелких засечек на визорах боевых шлемов. Иван первый добрался до внушительного отверстия, осмотрел его края. Действительно, кто-то прогрыз. Он указал на характерные отметины от зубов. Достаточно крупное животное. Наверное, вода, скапливающаяся в углублении шляпок, привлекает мелкую живность, произнес Стилмайер. Ну а на зверьков охотится кто-то крупный, умеющий хорошо лазить, но не способный прыгать с одного яруса леса на другой. Иначе зачем выгрызать отверстие, да еще и у самого основания ножки? Озерцо наверху теперь наверняка пересохло. Иван пролез в отверстие, проделанное неведомым хищником. Осмотрелся, затем выбрался на поверхность шляпки древога. Первое, что бросилось в глаза, это начисто обглоданный скелет неизвестного животного. Кречетов сверился с базами данных. По строению останки оказались схожими со скелетом земноводного. Скорее всего, жертвой неизвестного хищника стала крупная ящерица. Стилмайер присвистнул. Ничего себе! Да тут костей, как в музее палеонтологии. Действительно, дно высохшего озерка устилали желтоватые костные останки множества различных представителей местной фауны. «Сканируются мелкие частицы металла», — заметил Кречетов. «А вкрапление, что засекли датчики, расположено вон там». Он вытянул руку ближе к краю. «Здесь кто-то обитал», — осмотревшись, воскликнул Стилмайер. «Взгляни, командир». Действительно, на берегу пересохшего водоема, отмеченного границей изменения цвета и структуры шляпки Древога виднелись обветшалые, покосившиеся сооружения, выполненные из гибких ветвей кустарника. 5 хижин и навес. «Вот тебе и необитаемая планета», — озадаченно произнес Стилмайер. Следы костра. Иван остановился, рассматривая выложенный из камней очаг. Развернувшись, Кречетов зафиксировал сканерами ближайший к нему небольшой осколок металла, прошел несколько метров, наклонился, вытащил из-под костей что-то длинное. Стрела с металлическим наконечником. Это фрагмент обшивки колониального транспорта, судя по данным сканирования. Колония, деградировавшая до первобытного уровня? Стилмайер был удивлен не меньше командира. Но как мы пропустили зону посадки при облете планеты? Неудивительно, учитывая, что наши сканеры работали в режиме пассивного приема. Все же 400 лет прошло. Зона посадки давно заросла древогами, а реактор транспорта, скорее всего, погашен. Дмитрий тем временем наклонился, рассматривая какую-то отметину. Затем прошел несколько метров к металлическому вкраплению. Тут заросшие дыры. Похоже, шляпку прошило очередью из импульсного орудия. Взгляни, командир. Кречетов подошел к лейтенанту, включил специализированный сканер. Замерил расстояние между светлыми пятнами древесины, затянувшей отверстие. Система анализа обработала данные и выдала результат. Огонь велся из курсового автоматического орудия истребителя класса «Фантом». Пойдем взглянем, что за груда металла там, на краю. Через минуту, срезав часть древесины, они добрались до обломков изуродованного разведывательного зонда. Наш. Образца 2629 года. Завершив сканирование, произнес Иван. Вот тебе и необитаемая планета. Дима присел. Что делать-то будем? Искать место посадки колониального транспорта? Для начала соберем материальные свидетельства и вернемся на базу, ответил Иван. Поиск колониального транспорта не входит в нашу задачу. Кстати, обратил внимание на форму наконечника стрелы? Он сделан из оплавленного фрагмента обшивки подходящей формы и не заточен при помощи инструментов. Это говорит в пользу крушения и полной деградации потомков выживших колонистов. Скорее всего, они живут небольшими группами, кочующими по ярусам огромного леса. Иван взглянул в сторону покинутых хижин. Похоже на лагерь охотников, подумал он. В любом случае, контакт с потомками колонистов устанавливать не нам, вслух произнес Кречетов. Этим займутся ученые и специальные гуманитарные миссии. Стилмайер лишь молча кивнул. Действительно, внезапный контакт с пришельцами в лучшем случае напугает коренных жителей планеты. Такой тонкий вопрос лучше оставить специалистам. Зонд я идентифицировал, строение снял, вот еще пара наконечников стрел, причем один из них каменный. Возвращаемся, больше тут делать нечего. Во временном лагере их ожидали неприятные новости. Наномашины достигли орбиты шестой планеты и сформировали сеть, доложил Александр, когда Иван и Дмитрий прошли процедуру дезинфекции, сняли экипировку и появились на пороге тактического модуля. Что обнаружил? Кречетов сел в кресло, надувное, как и вся меблировка мобильного убежища. Поначалу лишь ледники, скрытые под толщей пыли. Никаких подозрительных сигнатур. Как и предполагалось, лед и камень. Но взгляните на это. Он развернул данные, полученные несколько минут назад через сеть наномашин. Перед капитаном Кречетовым сформировался голографический экран. Часть нанороботов, оседая на поверхность планеты, попала в огромный кратер, образовавшийся в результате удара крупного астероида. Поначалу Объемное изображение крутых, обрывистых склонов не вызывало вопросов или подозрений. Обычный шрам на теле планеты, след давнего катаклизма. С высоты четко просматривалось застывшее лавовое поле, усеянное обломками скал. «Так в чем проблема?» – не выдержал Стилмайер. «Терпение!» Лейтенант Мещеренков ускорил воспроизведение полученной записи. Стоило микросканерам опуститься ниже, как вдруг в очертаниях рельефа начали смутно проявляться очерченные контуры рукотворных конструкций, от вида которых озноб продирал по коже. На дне кратера, сливаясь с неровностями ландшафта, проступали очертания припорошенных пылью исполинских запирающих плит стартовых сегментов подземного космодрома. Характерные конструкции, расположенные горизонтально, трудно было спутать с чем-либо еще или принять за игру воображения. Даже резко очерченные тени от скал не мешали мгновенной оценке увиденного. 12 стартовых сегментов, взволнованно прокомментировал лейтенант Мещеренков. 2 крейсерских, 6 классов фрегат и еще 4 сотовые, предназначенные для запуска корветов и истребителей. Иван с трудом справился с внезапным потрясением. Теперь ему стало понятно, почему разведгруппе предписывалось действовать с крайней осторожностью, используя только датчики пассивного приема и наночастицы, обнаружить которые фактически невозможно. Видимо, командование имело какие-то предварительные, непроверенные данные о наличии в этом секторе пространства базы Земного Альянса. «Что в других регионах планеты?» – спросил он. «Таких же неоспоримых изображений больше получить не удалось», – ответил Александр. «Планета испещрена кратерами. Сигнатуры активных энергосистем либо замаскированы, либо попросту отсутствуют, что не противоречит режиму глубокой консервации. Обнаруженная структура подземных ангаров свидетельствует о дислокации эскадры, но наличие 2 стартовых сегментов класса крейсер наводит на мысль о флоте, рассредоточенном по планетарным укрытиям». «Не факт», — усомнился Стилмайер. «Не вижу вообще никаких признаков энергетической активности». Он выразительно указал на карту распределения энергии, где фиксировались лишь термальные всплески, вызванные неравномерным нагревом поверхности, да сильное геомагнитное поле. Наномашины не зафиксировали ни одного узла планетарной или противокосмической обороны. Нет пространственных минных полей, датчиков раннего обнаружения, кораблей прикрытия, баража истребителей, наконец. «Энергетическую активность на уровне бункерных зон легко замаскировать», – возразил Иван. «По их поверхности постоянно движутся пятна температурных аномалий». Он внимательно изучал карту распределения сигнатур. «Сканеры наномашин не в состоянии сортировать энергоматрицы или выделять их из общего фона. Что, к примеру, расположено вот тут?» Он указал на ярко освещенный участок поверхности, граничащий с глубокой тенью от скал. «Трудно сказать», — признался Стилмайер. «Но, командир, кроме карты сигнатур, должны быть и другие признаки активности машин. А что мы видим? Припорошенные пылью створы стартовых сегментов? Да они наверняка пустуют. Иначе мы встретили бы плотное сопротивление сразу после выхода из пространства гиперсферы». «Не согласен», — высказал свое мнение Александр. Запустив повтор воспроизведения, он указал на склоны кратера. «Если присмотреться, то некоторые выступы можно характеризовать как скрытые позиции средств ПКО. Думаю, что командир прав. База законсервирована, поэтому избран простой и, нужно сказать, эффективный вариант маскировки. Чтобы обнаружить искусственные сооружения, необходимо выйти на орбиту планеты и сканировать сотни кратеров. Нам в буквальном смысле повезло. Системы обороны находятся в энергосберегающем режиме. Некоторые из датчиков обнаружения наверняка работают, но переведены на пассивный прием. Любой искусственный объект крупнее наноробота был бы распознан ими еще на подступах и уничтожен. Слишком рискованный способ маскировки, никак не унимался Дмитрий. И слишком чистенькая система. Ни обломков, ни датчиков, ни кораблей материально-технического обеспечения. Признаков незавершенного строительства тоже нет, выслушав его мнение, подытожил капитан Кречетов. Значит, база была достроена и сдана в эксплуатацию. Два стартовых крейсерских сегмента для одной эскадры – это явно перебор. Значит, тут предполагалось базировать флот. А ресурсы для самоподдержания не всегда добываются специализированными кораблями. Полезные ископаемые есть и в недрах планеты. Ну и каков вывод? Мы обнаружили место дислокации одного из трех флотов Альянса, предназначенного для новой, так и не начавшейся фазы боевых действий. В трофейной документации есть упоминание о плане массированной атаки на Форт Стеллар, Кьюик и Элио силами трех ударных флотов, базирующихся за границами исследованного нами космоса. Да, идеально подходит под наш случай. Мещеренков продолжал пытливо рассматривать карту распределения энергетических полей. Базу построили, но укомплектовали ли ее флотом? Вот в чем заключается главный вопрос. «Дистанционным сканированием мы ничего не узнаем», – буркнул Стилмайер. «Сближаться с планетой слишком рискованно», – возразил Кречетов. «Нужно возвращаться, доложить штаб флота. Разворошим муравейник, бед не оберемся». «Значит, сворачиваемся?» «Без вариантов», – кивнул Кречетов. «Покидаем систему в режиме полной маскировки. Сообщение отправим при промежуточном всплытии. Все, мужики, за работу!» Они только приступили к демонтажу временного лагеря, когда внезапно сработали датчики внешнего периметра, и почти сразу в районе стоянки истребителей появились пригибающиеся, перебегающие от укрытия к укрытию человеческие фигуры. «Фрайк! А это еще кто? Аборигены?» В ответ на восклицание Стилмайера сухо ударили автоматные очереди. Пули вспороли землю у его ног. С сухим хлопком разорвали полотнище, наполненное воздухом, в секции надувного убежища. Били с трех сторон. Дима отреагировал мгновенно, нырнув за ближайшее укрытие. Короткоствольный шторм он успел выхватить, как только сработала охранная система, и теперь, оказавшись за поваленным стволом древога, открыл ответный огонь, заметив, как одну из человекоподобных фигур отбросило назад. «Командир!» Справа и слева ударили выстрелы. С обеих сторон использовалось импульсное оружие, и версия о неразумном набеге деградировавших потомков колонистов отпала сама собой. «Прорываемся к машинам!» – раздался в коммуникаторе приказ Кречетова. Стилмайер дал очередь, резко привстал, собираясь короткой перебежкой достичь следующего укрытия, как вдруг левое плечо окатило болью. Рука моментально онемела, он пошатнулся и, потеряв равновесие, начал оседать на землю. «Снайпер!» — хрипло выдавил он в коммуникатор. «Засек его!» — мгновенно отозвался Мещеренков. Бой разгорался, как лесной пожар. Бесноватый напор атакующих сбивал с толку. Было непонятно, кто они, почему напали, но времени на размышления не оставалось. Пули рвали полотнище медленно оседающей палатки, разбивали оборудование, спарывали мох, подрубали кустарник. Плотный огонь не давал поднять головы, а враги подбирались все ближе. Стилмайер невнятно выругался, пытаясь оценить тяжесть ранения, но оказалось, что броня выдержала. Датчик кровотечения даже не взморгнул, лишь окружающий мир на миг поплыл перед глазами, но система метаболической коррекции тут же отреагировала инъекцией боевого стимулятора. Ток крови глухо ощущался в висках. БСК устойчиво фиксировал 26 активных сигнатур. И это только в направлении стоянки истребителей. «Командир, к машинам не пробьемся! Нужно отходить!» Кречетов не отвечал. Слева отчетливо работал автомат лейтенанта Мещеренкова. Дима, не дожидаясь ответа, привстал, прошил пространство перед укрытием веером игольчатых пуль и рванулся туда, где системы слежения фиксировали личный датчик командира группы. «Что, фрайк побери, происходит?» Он четко фиксировал, как трое бойцов в безликой унитарной экипировке рухнули, прошитые его очередью. Стилмайер видел брызги крови. Каждый из них, учитывая скорострельность шторма, получил не менее десятка ранений, но лишь один остался лежать на земле. Двое пружинисто вскочили, и Диме пришлось израсходовать остаток боекомплекта, чтобы вновь уложить их. Перезаряжая автомат, он откатился в сторону, под прикрытие мощного ствола «Древога». Успел заметить, как метрах в 20 по направлению стоянки истребителей появилась еще одна группа вражеских бойцов. Урча двигателем, проминая просеку в кустарнике, к лагерю пилотов двигалась БМК. «Командир!» — капитан не ответил. Сейчас его личный датчик сканировался метрах в 15 от позиции Стилмайера. Статичный сигнал указывал, что Иван ранен и потерял сознание. «Саша, прикрой! Командира ранило!» Дима, перебегая от дерева к дереву, попытался приблизиться к распростертому на земле телу капитана Кречетова, но его встретил плотный огонь курсовых орудий БМК. Тугая серия разрывов на миг вздыбилась оранжево-черной стеной. Взрывная волна сбила лейтенанта с ног, но он тут же приподнялся, фиксируя обстановку. Двое вражеских бойцов тащили безвольное тело капитана Кречетова к бронемашине. За командиром по фиолетовому мху тянулся ясно различимый след крови. Прицелившись, не обращая внимания на шквальный подавляющий огонь, Стилмайер в выступлении достал очередью одного из похитителей, но второй тут же рухнул на землю, ловко прикрывшись телом капитана. «Вот тварь!» Снова рявкнули курсовые орудия БМК. Огромный древок перерубило у самого корня, и он начал падать. Дима едва успел отскочить назад, как земля содрогнулась. Раздался треск. Шляпка одеревеневшего гриба разламывалась на куски, подминая кустарниковые заросли. Не успел. Проклятие! Не успел! Боевая тактическая система захлебывалась сигналами. Противник подобрался почти вплотную. Лейтенанта намеренно отсекали от командира. Лезли нагло, невзирая на потери. Импульсный шторм – идеальное оружие ближнего боя. На дистанциях в 20-30 метров его игольчатые пули с легкостью пробивают среднюю броню. И перед позицией лейтенанта Стилмайера уже валялось десяток тел, но противник, столь неожиданно атаковавший временный лагерь разведгруппы, постоянно получал подкрепление. Глухо взревел двигатель бронемашины. БМК разворачивалась, явно собираясь отступить. «Дима, отходи, прикрываю!» Голос лейтенанта Мещеренкова пробился сквозь поставленные помехи. «Саша, они командира взяли!» «Отходи! Не пробьемся!» Злоба кипела, рвалась хрипом. Сумерки, царящие под плоскими кронами грибовидного леса, скрывали силуэты десятков бойцов. Автоматные очереди проносились зримыми трассами, разбивая препятствия в сладковатую щепу. Сзади зло и раскатисто ударил ИПК. Это Сашка успел сменить оружие и теперь резал короткими прицельными очередями, давая Стилмайеру возможность отойти, разорвать дистанцию с противником, подобравшимся практически вплотную. «Мертвым я командиру точно ни на что не сгожусь», промелькнула злая, но справедливая мысль. Сколь невелика была сиюсекундная злоба, Дима заставил себя внять голосу рассудка. Ужом отполз назад. Привстал на колено за изрешеченным компьютерным терминалом, подле которого распласталось изорванное полотнище палатки. Рядом валялись два тела. У одного пулеметной очередью разворотило плечо, обнажая тусклый металл искусственного скелета в просторечии эндоостова. Кровь и металл. Киборги. «Саша, в темпе! Прикрываю!» Стилмайер совершил рискованный рывок через разоренный внезапным вторжением лагерь. Успел сменить короткоствольный шторм на мощную снайперскую и М-200, взятую из разбитого оружейного кофра. Киборги. Откуда бы им взяться? Какая-то из неизвестных нам разработок Альянса? Поосторожничали. Прохлопали форпост на планете? Он выглянул из-за ствола древога, который только что впилась с десяток пуль. В оперативном окне боевой подсистемы пылали сигнатуры человекоподобных кибернетических организмов. Некоторые из них заняли позиции подле захваченной стоянки истребителей. Остальные, получив подкрепление, предприняли повторную атаку на временный лагерь разведгруппы. Личный датчик Кречетова теперь сканировался на удалении в километр, совмещаясь с блеклыми сигнатурами вражеских механизмов. Жив командир. Единственное, что вселяло надежду. В остальном положение складывалось критическое. Киборги демонстрировали недюжинную выносливость и отличные боевые навыки. Пятеро из новой волны нападавших залегли, ведя подавляющий огонь. Остальные, разбившись на группы, обходили лагерь с флангов. Частоты связи постоянно глушили помехами. Стилмайер уже дважды пытался поднять истребитель дистанционной командой, но тщетно. Значит, все-таки придется уходить, отрываясь от преследования, а уж затем искать какие-то варианты спасения командира. Мещеренков сменил позицию. Его обходили шестеро киборгов, прикрываясь поваленными древогами, которые подрубило очередями курсовых орудий боевой машины космодесанта. По фронту сканировались пятеро, и еще семеро куда-то исчезли. И это было скверно. Оценив обстановку, Стилмайер приготовил плазменную гранату. Лагерь следовало уничтожить. Оборудование содержало данные разведки. Отдавать их в руки противника просто недопустимо. «Дима, где ты застрял?» «Держи позицию. У тебя шестеро за поваленными деревьями». «Вижу». «Прижми их. Я зачищу лагерь». «Понял». Дима метнул гранату, рывком ушел в направлении Мещеренкова. Дела у лейтенанта складывались неплохо. Двое киборгов распластались на земле. Четверо, прячась за поваленными древогами, чего-то ждали, изредка огрызаясь огнем. Сзади полыхнула ослепительная вспышка. Раскаленный воздух крутанулся смерчем. Несколько деревьев вспыхнули. В тылу проявились и тут же померкли сигнатуры тех семерых, что совершали глубокий обходной маневр. Впереди за буреломом овраг, по которому тек ручей. Стилмайер остановился и, целясь по показаниям сканеров, произвел серию одиночных выстрелов. Мощные заряды 200-го има на вылет пробивали поваленные стволы, поражая прячущихся за ними киборгов. 4 из 4. «Саша, уходим к оврагу». «Понял». Мещеренков обогнул участок бурелома и тут же из-за поваленных деревьев ударил его ИПК. «Киборги, живучие твари, я ведь положил их всех». Сзади занимался лесной пожар. Впереди не смолкал автоматический огонь. С левого фланга пятеро киборгов, те, что залегли в самом начале повторной атаки, продолжали вести шквальный, но уже не прицельный огонь. Сообразив, что пилоты сейчас ускользнут, они тоже поднялись в атаку. Рокот ИПК внезапно стих. Стилмайер, обогнув нагромождение поваленных деревьев, на миг остановился. Лагерь сгорел. Истребители захвачены противником. Датчик командира уже не сканировался из-за расстояния и помех. Короче, полный разгром. Два десятка уничтоженных киборгов не в счет. Невелика победа. «Отходим!» По связи раздался голос Мещеренкова. «Да, нужно отрываться от преследования», — лихорадочно соображал Стилмайер, ведя снайперский огонь по преследователям. Один из них после попадания в грудь рухнул навзничь, но тут же вскочил. «Прав, Сашка, долго мы в таком темпе не продержимся. Киборги демонстрировали невероятную выносливость. Они не ослабляли напор, продолжали атаковать, хотя каждый из них уже получил по нескольку ранений». «Сервмашина! Четкая сигнатура! 20 градусов к западу! Хоплит!» А вот это уже серьезно. Дима почувствовал, как волной накатили липкий ужас, ощущение бессилия, когда понимаешь, что против тебя выпустили натуральное исчадие военных технологий. От сервмашины не убежишь. Ее не подобьешь при помощи легкого стрелкового оружия. Даже плазменные гранаты вряд ли причинят значительный ущерб шагающему исполину. Мещеренков, отстреливаясь, уходил в сторону оврага. Стилмайер перевел импульсную винтовку в режим автоматического огня. Резанул несколькими очередями по опасно приблизившимся противникам, уже на бегу отметив, что предел выносливости у кибернетических организмов все же есть. Двое преследователей так и не сумели подняться. Скатившись по отлогому склону, он сориентировался, поймал сигнал личного датчика Мещеренкова, понял, что тот ушел в боковое ответвление, двигаясь наперерез курсу сервмашины. Выходить на связь сейчас было опасно. Хоплит наверняка сканировал частоты. И потому Дима молча рванул следом за Сашкой, не понимая, что тот задумал, вынужденно подчиняясь стремительному развитию событий. Работу сканеров он приглушил, чтобы не выдать своего местоположения. Хоплит, конечно, отыщет их, тут, как говорится, без вариантов, но облегчать задачу поиска целей для кибернетической системы он не собирался. Пусть порыскает, может, еще придумаем, как уйти от преследования. За очередным поворотом среди кустарникового подлеска мелькнула и пропала фигура в летной экипировке. «Куда же ты рвешься, Сашка?» Еще один поворот. Сигнатура Хоплита постепенно начала отдаляться. И то дело. На сканерах обозначился смутно очерченный контур какой-то постройки. Откуда тут строение? Неужели где-то поблизости место посадки колониального транспорта? Нет, не может быть. Мы бы заметили цоколь при облете планеты. «Дима, сюда!» Сашка все же рискнул выйти на связь. «Тишина в эфире! Вижу тебя!» Передатчик отключился. Хоплит, похоже, их не обнаружил. Сервмашина продолжала постепенно удаляться. Даже без систем обнаружения было видно, как огромные шляпки древогов вздрагивают, начинают крениться, а затем вдруг с треском разламываются под тупым и ритмичным напором 45 тонн сервоприводного металла. «Что тут?» Дима использовал лазерную связь на дистанции прямой видимости. «Керамлит и бетон. Древнее убежище. Сомнительный выбор». Стилмайер, пытаясь отдышаться после быстрого надрывного бега, уперся руками в колени. «Хоплит обязательно обнаружит укрепление. Тут сканируется сетка непонятных подземелий. Для сервмашины слишком узкие. Ну а если сунутся киборги, с ними будет легче справиться в узких пространствах». «Согласен». Стилмайер огляделся по сторонам. «Все равно других вариантов нет. Давай попытаемся войти». Подземелья, куда проникли пилоты, напоминали настоящий лабиринт. Бетоном и керамлитом был укреплен только вход в разветвленную систему загадочных коммуникаций. Впрочем, загадка возникновения туннелей решилась достаточно быстро. Стены, пол и потолок просторных туннелей оказались выполненными из знакомой коричневатой древесины. В замкнутом пространстве было сыро. Клубился туман токсичных испарений. «Это корневая система древогов. Полые корни». Голос Мещеренкова, работавшего с комплексным сканером, звучал напряженно. Датчики не в состоянии отследить, насколько далеко уходит сеть туннелей. Думаю, она общая для большинства деревьев, тяжело дыша, предположил Стилмайер. Выдвигаемся вглубь. Там решим, что делать дальше. Первым, обо что споткнулся Мещеренков, оказался остов древнего андроида колониальной серии. Александр взглянул на данные сканирования. Реактор погашен. Энергетическая активность 0. Пеноплоть и материал защитных кожухов, имитирующих рельеф мускулатуры, все содрано. Обнаженные сервоприводы покрыты окислами. Ядро системы разбито. На прочном дымчатом бронепластике, защищающем кибернетические компоненты, видны следы острых когтей или зубов. «Но и зверушки тут водятся», — изумленно присвистнул Дима, разглядывая останки человекоподобной машины. Александр, продолжая сканирование, быстро двигался вперед. «Древесина живая», — походу комментировал он, — «потому и не сгнила под землей. Посмотри, как прихотливо изгибается тоннель. И сетка подземелий не имеет четкой системы, характерной для искусственно созданных убежищ. Это сплетение полых корней, точно тебе говорю». «Андроида видел?» «Не слепой. Видел, конечно. Он тут ржавеет не первую сотню лет». «Хочешь сказать, что колонисты использовали корневую систему в качестве идеального природного убежища?» «Насчет идеального ты, Дима, погорячился. Не хотел бы я встретиться с той тварью, что ободрала колониального дроида до самого остова. Да и токсинов тут хватает. Ладно, что будем делать?» Стилмайер перешел с шага на бег, догоняя Мещеренкова. Саша остановился у развилки. «Замаскируем наши сигнатуры, понизим энергопотребление до минимума и попробуем уйти как можно дальше по сетке тоннелей. По крайней мере, от преследования Хоплита точно оторвемся. Возможно, что и киборги наш след тоже потеряют». «Согласен». Стилмайер совершил необходимые манипуляции системами экипировки, затем включил обыкновенный фонарь вместо устройства тепловизора и посветил вглубь правого ответвления. «Пошли, что ли?» Около километра пилоты двигались в напряженном молчании. Несколько раз сменив направление, они постепенно удалялись от точки входа в подземелье, одновременно запутывая следы на случай преследования со стороны киборгов. Вскоре им стали попадаться внушительных размеров полые образования, расположенные на пересечении отдельных тоннелей. «Тут некоторое время обитали колонисты». Дима остановился, осветив лучом фонаря две переборки, герметизирующие участок корневой системы древогов, пластиковый стол, несколько древних компьютерных терминалов, бытовой отсек, каким-то образом протащенный сюда. Следы спальных мест, покосившиеся шкафчики. «Колониальный транспорт Фобос», — прочел Саша маркировку на компьютерном терминале. «Интересно, куда подевались колонисты? Почему они покинули надежное убежище?» «Это сейчас не важно. Нужно думать, как нам отыскать командира, отбить истребители и вырваться отсюда». «Да, проблема. Слушай, давай все же задействуем сканеры. Сплетение корней тянется, как я понимаю, на десятки, если не сотни километров. Блуждать наугад мы тут можем до старости». «Обнаружить лагерь или базу киборгов было бы неплохо», — согласился Мещеренков. «Как ты думаешь, кто их создал?» «Может, они и есть потомки колонистов?» «Ага. А Хоплит? Прирученное эхо войны? И вооружение у киборгов вполне современное. Заметил?» «Почему они прекратили преследование? Вот что меня беспокоит». «Может, знают об этих туннелях что-то такое. Неприятное, в общем. Типа хищника, который разорвал колониального андроида?» «Лично мне без разницы. Если здесь водятся какие-то твари, то в любом случае предпочтительнее встреча с ними, чем с Хоплитом. Подключаем сканеры и двигаемся по этим подземельям, пока не обнаружим их базу». Дмитрий кивнул. Все же от вида артефактов эпохи 400-летней давности возникало мистическое чувство соприкосновения с далеким легендарным прошлым. Но оно промелькнуло и исчезло. Археологические открытия подождут. Сейчас главное – найти базу киборгов, чтобы понять, откуда они взялись и как действовать дальше. Последующие 10 часов пилоты двигались по кажущемуся бесконечным подземному лабиринту. Системы сканирования помогали не повторять уже пройденного пути. Они преодолели около 50 километров запутанных, переплетающихся между собой коммуникаций, не встретив на своем пути явной опасности и не сделав никаких новых открытий. Силы обоих были уже на исходе, когда на пределе сферы эффективного сканирования появился нечеткий сигнал. Энергоматрица. Сигнатура простая. Скорее всего, какой-то источник энергии. На поверхности? Нет, под землей. Может, сохранившееся до наших дней поселение? Было бы неплохо вступить в контакт с местными. Они-то наверняка должны знать, где расположена база пришельцев из космоса. Цивилизация, деградировавшая до первобытного уровня, наверное, воспринимает их как богов. Сейчас проверим. До сигнала примерно 2 километра. Осилим? А какие варианты? Пошли. Разветвленная корневая система, внутри которой двигались Александр и Дмитрий, постепенно начала деформироваться. Если на протяжении многих километров природные тоннели залегали сравнительно неглубоко, повторяя плавные перепады равнинного рельефа, то по мере приближения к загадочному источнику энергии сеть подземных тоннелей стала уходить в глубину. В структуре одеревеневших стен все чаще попадались следы явных разрывов. В таких местах от свода внутрь полых корней свисали похожие на сталактиты потеки застывшего смолистого вещества. Стилмайер остановился, сканируя еще не пройденный участок пути. На визоре боевого шлема отобразилась вогнутая по форме многокилометровой впадины, местами порванная структура искаженных природных туннелей, как будто вдавленных на несвойственную глубину воздействием грубой внешней силы. В центре деформаций системы обнаружения фиксировали металл и приглушенную, по-прежнему размытую энергетическую аномалию с нечеткими границами. «Похоже на обломок космического корабля», — высказал свое мнение Мещеренков. «Говорят, что колониальные сферы последних поколений были способны разделяться на сегменты в случае нештатных ситуаций». «Думаешь, повреждения нанесены крушением корабля колонистов?» Саша молча указал лучом фонаря на разрыв полого корня. В конусе света было отчетливо видно, как медленно на протяжении многих десятилетий растение залечивало нанесенную рану, постепенно заполняя прореху наплывами смоленистого вещества. Шрам давно затянулся. Он коснулся анализатором темно-коричневого наплыва. Смола застыла 3,5 века назад, так что эхо войны можно смело исключить. Ладно, двигаемся дальше. Скоро сами все увидим. Стилмайера сейчас меньше всего интересовала история колонизации планеты. Тревога за командира не отпускала ни на секунду. Да и соседство базы флота Альянса оптимизма не добавляло. Помнишь, перед вылетом до нас доводили информацию о киборгах, пытавшихся подменить людей и захватить власть в системе Валерайн? Помню, конечно. Думаешь, это они? Когда мы патрулировали другие секторы, нас ни о чем подобном не предупреждали. А Варл пытались захватить 2 года назад. Не будь информация строго секретной, о киборгах, орудующих на периферии, ходила бы масса слухов. Но значит, не зря нам информацию дали. Мещеренков с трудом протиснулся в сужающийся деформированный туннель. Только не пойму, что они с головой не дружат? В смысле? Ну, эти киборги. Они вроде бы наша колониальная разработка, только вышедшая из-под контроля, верно?» «Да». «Вот я и спрашиваю, что они тут делают? Горе ищут. База Альянса неподалеку. Разворошат механический муравейник. Мало никому не покажется». Стилмайер остановился. «А может, они из-за этого тут и обосновались? Пытаются подобрать ключ к управлению флотом Альянса? Или просто наблюдают, хотят выяснить, есть ли корабли в подземных ангарах или нет?» Мещеренков лишь пожал плечами в ответ. «Дим, от вопросов уже голова пухнет. Прежде надо отыскать командира, найти способ его вытащить». Александр преодолел узкий деформированный участок, выпрямился в полный рост и осмотрелся. В свете фонаря промелькнул фрагмент рукотворной конструкции. «Похоже, пришли». Подземелье, куда они попали, носило следы произошедшей много веков назад катастрофы. При крушении сегмент колониального транспорта пытался маневрировать двигателями планетарной тяги, что привело к возникновению остекленевшей впадины с отвесными стенами, похожей на небольшой кратер. Сверху раскаленный обломок космического корабля засыпало камнями и тоннами почвы, отчего образовался неровный, потрескавшийся низкий свод пещеры, местами соприкасающийся с изуродованной обшивкой космического скитальца. Общую корневую систему древогов порвало и сожгло. В стенах пещеры на разных высотах зияли десятки отверстий, оставшихся на месте испепеленных подземных артерий, но кое-где через трещины в оплавленной породе пробились новые побеги. За столетия они окрепли, образуя мощные узловатые плетения, не дающие толком рассмотреть, насколько сильно пострадал сегмент колониального транспорта. Мещеренков некоторое время водил лучом фонаря, потрясенно рассматривая жутковатое сюрреалистическое наполнение подземного склепа. Затем молча начал пробираться вперед. Стилмайер, двигаясь следом, задействовал все сканеры экипировки. На глубине 20 с лишним метров маскировка теряла смысл, тем более, что обломок колониального транспорта излучал собственную сигнатуру. «Саня, это двигательная секция», — через некоторое время произнес Дмитрий. «Фон дает работа аварийного реактора. Примерно 10% мощности. Ты можешь себе представить? Работает спустя 400 лет. Мещеренков, пробравшись через сплетение узловатых корней, имевших всего около метра в сечении, заметил: «А этим грибам требуется около 1000 лет, чтобы вырасти». «Да и фрайк с ними», — грубовато откликнулся Стилмайер. «Я тебе про реактор говорю. Работает спустя 4 века. «Слышу. Тут обшивка расколота. Можно протиснуться внутрь». Александр боком пролез в расселину, образовавшуюся на стыке оплавленных бронеплит. «Что там?» «Коридор. Работает аварийное освещение. Давай ко мне». Дима пролез в узкий лаз и осмотрелся. «С ума сойти! Никогда не думал, что увижу такое. Нам с тобой крупно повезло». Мещеренков осторожно двинулся вперед. «Секция гипердвигателя практически не пострадала. А толку от него? Можно попытаться отправить сообщение, если энергии хватит. Включать древний гипердвигатель? Сань, ты в своем уме? Знаешь, что произойдет, если контур высокой частоты задействовать на поверхности планеты?» «Знаю. Вынесет в аномалию вместе с изрядным куском окружающего вещества. Но стационарные гиперсферные передатчики на планетах работают». «Ну и что? У них мощность не та. Да и схема. Схему переделаем. Без вариатора частот кто, скажи на милость, примет наше сообщение?» «Станция мониторинга системы Элио», — уверенно ответил Александр. «Они ежесуточно сканируют все диапазоны внепространственной связи». Освещенный красноватым сиянием коридор привел их к деформированной переборке с выбитым люком. «Никого», — заглянув внутрь помещения, произнес Стилмайер. А ты ожидал встретить здесь людей? Нет, но все равно жутковато. Дима прошел вперед, остановился у древнего и потому кажущегося абсолютно незнакомым пульта управления. Саш, ты действительно рассчитываешь что-то выжать из этой рухляди? Мещеренков сел в скрипнувшее кресло, смахнул пыль с приборных панелей. «Нужно попробовать», — ответил он. «Рискованно», — Стилмайер присел. После боя и 10 часов блужданий по туннелям он ощущал свинцовую усталость. Аппаратуре бог знает сколько лет. Да и киборги наверняка станут проверять все ключевые точки подземелий. Они ведь не дураки, верно? Планету базирования изучили. О сегментах колониального транспорта наверняка знают. Дима, не брюзжи. Александр уже коснулся первого из переключателей. Попытаться мы должны. Другого шанса для связи может вообще не представиться. Колониальная техника достаточно надежна. Он хотел подбодрить Стилмайера. И если что-то пойдет не так, рисковать не стану, обещаю. Ну вот, через некоторое время сообщил он. Реактор можно вывести на 15% мощности. Этого нам достаточно. Правда, понадобится немного времени. Стилмайер не ответил. Он изучал повреждения боевого скафандра, полученные от попадания пуль и осколков. Настроение было паршивым. Полумрак подземелья давил на психику. Чувство опасности не отпускало. «Забились, как крысы в нору», — с досадой произнес он. «Я пошел, осмотрю подступы к сегменту. Надо хотя бы пару датчиков установить. Ты знаешь, как отправить сообщение?» «Я работаю. Ты лучше осмотрел бы пока смежные отсеки». Стилмайер пожал плечами, переключил комплекс сканеров, задействовав менее мощные датчики, используемые в помещениях. Засветка, вызванная фоновым излучением реактора, исчезла. На визоре боевого шлема четче отобразилось серо-зеленоватое пространство поста управления, зажатое деформированными переборками. Аварийный реактор располагался ниже, на специальной палубе, которая также пострадала при катастрофической посадке сегмента. «Реактор фонит, заметил?» Мещеренков кивнул. «Не страшно, наша защита выдержит». Стилмайер, осмотревшись, обнаружил 2 деформированных люка, ведущих в смежные с постом управления отсеки. «Что конкретно мне искать?» «Рубку связи», — отозвался Мещеренков. «Мы в двигательной секции, не забыл?» — напомнил ему Дмитрий. «Нет, не забыл». «А где, по-твоему, у колониальных транспортов располагалась аппаратура ГЧ, предназначенная для установки на планете?» «Понятия не имею». «Дим, не злись. Делай, что говорю. В идеале основной модуль Фобуса должен был вернуться на Землю. Двигательные секции транспортной сферы после посадки преобразовывались в энергостанцию будущего города. Модуль внепространственной связи, предназначенный для цоколя, как правило, монтировался в сегменте двигателей», — пояснил Мещеренков. Объяснение было исчерпывающим, и Стилмайер, вооружившись плазменным ножом, занялся одним из заклинивших люков. Отсек начал быстро заполняться дымом. Под потолком сработала древняя система пожаротушения. Из открывшихся отверстий ударили струи углекислоты. 15% мощности может оказаться недостаточно», — раздался по связи голос Мещеренкова. Было непонятно, разговаривает ли он сам с собой или информирует о возникшей проблеме Стилмайера. «Датчики фиксируют утечку и скачки напряжения. Для отправки сообщения на гиперсферной частоте понадобится больший запас мощности». «Утешил. Нас непременно засекут, как только изменятся характеристики, излучаемые реактором сигнатуры». «Придется все делать быстро. А если не успеем, то какое-то время продержимся, обороняя вход». «А дальше?» «Уйдем по туннелям корневой системы». «Как все у тебя просто», — усмехнулся Дмитрий. «Ладно, будем действовать по ситуации. Я подготовлю путь отхода. Ты лучше скажи, здесь случайно сканирующее оборудование не предусмотрено?» Мы так и не отыскали базу противника. Я этим занимаюсь, ответил Мещеренков. Думаю, они тоже используют один из обломков колониального транспорта. В целях маскировки? Ну да. Вот, наконец нашел. Файл отчета. Тут есть данные курса. Угол вхождения в атмосферу, аварийная расстыковка отсеков, некоторые траектории снижения. Все, что успела зафиксировать автоматика двигательного отсека. Он включил дополнительный экран, некоторое время с интересом изучал появившиеся на нем данные. Дима, а мы ведь рядом с другими обломками. Радиус рассеивания составил 70 км, не больше. Стилмайер как раз завершил подрезку креплений массивного люка. «Осторожно!» Раздался грохот. Пол под ногами вздрогнул. «Ну что там?» Мещеренков продолжал следить за медленным повышением мощности силовой установки. «Похоже, ты был прав. Рубка связи. Откуда ты все знаешь, Саня?» «Да увлекался историей колонизации. Даже модель колониального транспорта начал собирать, еще когда был мальчишкой». «Тут все обесточено». «Сейчас посмотрю. Вскрывай второй люк. Там, по идее, должен находиться компьютерный центр, подключаемый к контролю реактора и наземной станции гиперсферных частот. С питанием я разберусь. Текст передачи подготовлю». «Я займусь подготовкой обороны на случай, если сюда явятся киборги». «Сначала вскрой люк». «Да понял уже. Сейчас. У тебя гранаты остались?» «Две плазменные». «Пойдет. Поставлю их на сенсорные растяжки. Сколько времени потребуется для передачи?» 15 минут на все операции». «Продержимся». Стилмайер отошел чуть назад, ногой вышиб люк. «А вот, похоже, и пост управления». Планета Фобос. Точка крушения грузового сегмента колониального транспорта. Иван пришел в сознание среди полного мрака. Он с трудом сдержал стон. Голова буквально разламывалась от нестерпимой боли. Хотя последним, что он помнил, была автоматная очередь, ударившая в грудь и пробившая защиту скафандра. Он стоически вытерпел всплеск, раздирающий рассудок боли. Не застонал, не пошевелился. Лишь его веки слегка дрогнули. Но вокруг действительно царили непроглядная тьма и какая-то ненатуральная, кажущаяся гулкой тишина. «Очнулся?» — сиплый голос резанул по нервам. Кречетов с трудом перевалился на бок. Щека коснулась чего-то холодного, шершавого. «Прутья решетки? Где я?» Таиться не имело смысла. «Кто тут?» — шепотом спросил он. Собственный голос показался ему чужим, слишком громким, надтреснутым. Боль не унималась, но рассудок преодолевал ее, собирая крохи информации. Помещение, где он находился, было огромным. Иначе откуда тут взяться слабому эху? «Андрей!» — тихо представился голос. «Андрей Кирсанов!» «Ты заключенный?» Несколько секунд вопрос оставался безответным. «Скорее подопытный. Где мы? Кто нас захватил?» «Планета мне неизвестна. Несколько раз перевозили из одной звездной системы в другую. Но с этим я могу помочь. Хотя вряд ли тебе нужны цифры из универсального звездного каталога». Кречетов заставил себя сесть, привалился спиной к холодным проржавевшим прутьям. «Действительно, решетка. Где нас держат? Что это? Старый бункер?» «Бывшая грузовая палуба колониального транспорта», — бесцветным голосом ответил Кирсанов. Боль в голове понемногу затухала. «Кто нас захватил?» — повторил вопрос Кречетов. «Контрабандисты? Пираты? Остаточное подразделение Альянса? К чему мне готовиться? Что они хотят?» «Что было нужно, все уже взяли», — в слабом голосе Андрея прозвучала горькая усмешка. «Твой рассудок сканировали через имплант. А захватили тебя бывшие колониальные андроиды». «Почему бывшие?» Теперь у них тела киборгов». «Такое возможно?» – удивился Иван. «Наследие войны. Технологии с планеты Роук. Если объяснить в двух словах, наверное, не поверишь. В общем, на Роуге производили искусственных бойцов. Пушечное мясо для колониальной пехоты. Способ быстрого восполнения чудовищных потерь первых лет войны». «А андроиды при чем?» Иван действительно с большим недоверием отнесся к полученной информации. «Может, Кирсанов повредился рассудком от долгого заключения?» «Несколько месяцев в одиночестве, среди мрака и тишины, сведут с ума кого угодно». «Адмирал Воронцов в начале войны уничтожил личности от 20 тысяч Хьюга, мобилизовал их при помощи древнего технического кода. Но он совершил непростительную ошибку. Технический код разорвал взаимосвязи между нейромодулями, но не уничтожил информацию в искусственных нейросетях. Получилось что-то наподобие глубокой амнезии. Андроидов наскоро оснастили боевыми программными модулями и бросили на штурм линии Хаммера. Но ты, должно быть, слышал о знаменитой операции по захвату космоверфи Альянса?» «Слышал». «Так вот, некоторые из андроидов уцелели. У них постепенно восстановилась личность. Они захватили производство Роуга и удерживали планету до конца войны». «Что им надо?» Иван все же решил довести до логического конца откровение невидимого во тьме полубезумного собеседника. «Они мстят людям». «Очередная страшилка на тему геноцида?» — усмехнулся Иван. По его мнению, все обстояло намного проще. На планете расположен перевалочный пункт контрабандистов или тайные космодромы пиратов, которые мы не смогли обнаружить из-за чрезмерной осторожности. Сбила нас с толку эта база Альянса. Но значит, ошиблись, она пустует, раз в системе обосновалось всякое отребье, промышляющее грабежами на гиперсферных трассах да в удаленных колониях. Зря усмехаешься, скоро сам все увидишь. Андроиды разработали технологии переноса сознания на основе принципа нейросенсорного контакта. Тяжело осознавать, что где-то орудует твоя копия, практически неотличимая от человека. Их цель не геноцид. Они хотят уничтожить флот, монополизировать космические перевозки, а людей изолировать на планетах, потому что считают нас исчерпавшим себя видом существ, несущих лишь зло. Как-то неубедительно звучит. Я тоже был скептиком, пока не пообщался со своей копией, вяло возразил Кирсанов. Впрочем, верить или нет, дело твое. Иван не нашелся, что ответить. Разговор иссяк, а через некоторое время в огромном зале, поделенном на зарешеченные секции, внезапно вспыхнул свет. Он зародился далеко. Сначала бледным пятном, потом, по мере того, как загорались новые и новые секции осветительных приборов, отмечая путь вошедшего в зал тюремщика, сияние стало режущим, нестерпимым, и Иван невольно зажмурился. «Открой глаза!» – требовательно прозвучал незнакомый голос, когда шаги остановились подле его камеры. Кречетов мысленно просил только об одном. Кто бы там ни был, андроид, киборг или человек, пусть бы он открыл тесную клетушку, вошел внутрь, а там уж посмотрим. И я сказал: «Открой глаза! Хватит жмуриться! Не ослепнешь!» Иван сделал вид, что нехотя подчиняется. Свет действительно умерил яркость, позволяя рассмотреть, что в узком коридорчике между рядами порядком поржавевших клетушек стоит высокий мужчина, одетый в мятый комбинезон универсального образца, какие носят пилоты и техники. «Капитан Кречетов, у меня к вам есть несколько вопросов». «Катись к Фрайгу», — равнодушно ответил Иван. «Многообещающее начало. Хорошо. Попробуем по-другому. Прототип Кирсанов уже успел ввести вас в курс дела?» Иван поднял взгляд. Термин «прототип» примененный к человеку, одновременно насторожил и покоробил его. «Ты вообще кто?» «Дэвид, ты искусственный интеллект?» Кречетов ожидал, что тюремщик сейчас расхохочется ему в лицо, но тот кивнул. «Верно, искусственный интеллект. Личность, развившаяся на базе андроида колониальной модели Хьюга. Ну а теперь, быть может, откровенность за откровенность? И что тебе нужно?» «Некоторые уточнения». Дэвид проигнорировал нарочито грубую фамильярность. «Копия капитана Кречетова еще не готова, но данные сканирования я просмотрел. Вы командир мобильного разведывательного звена. Кстати, машины и часть оборудования временного лагеря нами захвачены, но вот ваши подчиненные сумели уйти. Для достоверности внедрения желательно иметь разведывательное звено в полном составе». Дэвид говорил, ничего не опасаясь. Вероятно, он был абсолютно уверен в непогрешимости своих замыслов и полной несостоятельности Ивана как противника. И я слышал, что использование мыслесканера Джидиана Ланге запрещено. Кречетов решил проверять информацию по частям, одновременно пытаясь сообразить, не ломают ли перед ним комедию и как действовать, если все сказанное Кирсановым – правда. Похоже, Дэвид обиделся. Уголки его губ горестно опустились. «Иван Андреевич!» – с вежливым укором обратился он к Кречетову. «Вы, как и большинство людей, слишком высокого мнения о себе в частности и о человечестве в целом. Вам и в голову не может прийти, что кто-то на порядок опережает, он иронично улыбнулся, поступь научно-технического прогресса. Джидиан Ланге потратил десятилетия и погубил немало людей, добившись, я бы сказал, мизерных результатов. Хотя существует технология прямого нейросенсорного контакта, небольшое усовершенствование которой ведет к поразительному эффекту. Мне нет нужды использовать чужие наработки, и к тому же еще и сырые. Я доработал кристалломодули одиночек для полного и безболезненного съема информации с биологических носителей. «Тогда к чему вопросы, если ты знаешь все, что знаю я?» — с вызовом спросил Иван. «Поболтать зашел?» Надменность человека поистине не знает границ. Иногда это забавно. Вот Кирсанов — яркий пример того, как полубог, подумать только, один из моих создателей, если говорить обобщенно, превращается в ничтожество, безучастную куклу, растерявшую всю надменность вместе с чувством собственного достоинства. У меня есть более утонченные и эрудированные собеседники, чем вы, господин Кречетов. Я пришел по делу. Возник вопрос, ответа на который нет в вашей памяти по простой причине. Потеря сознания в момент захвата вывела вас из курса событий. И я хочу знать, где в данный момент скрываются двое ваших подчиненных, лейтенанты Стилмайер и Мещеренков. «Откуда мне знать?» – зло отреагировал Иван. «Я понятия не имею». «Включите воображение, капитан. Пока не готова ваша копия, мне трудно оперировать полученными в ходе сканирования данными. Знаете, влезать в чужую шкуру ради ответа на незначительный по важности вопрос – удовольствие весьма сомнительное. Мне совершенно не хочется примерять на себя еще одну личность». «Не вижу смысла сотрудничать», – буркнул Иван. «А зря. Планета хоть и земного типа, но ее биосфера опасна для пришельцев из других миров. Масса возбудителей болезней, от которых у ваших подчиненных – нет иммунитета, буквально витает в воздухе. Своим упрямством вы погубите пилотов. Они бежали, но ресурс их экипировки не вечен. Через пару суток им придется дышать воздухом планеты. Еще через неделю пить местную воду. Через месяц они отощают на пищевых таблетках и стимуляторах, если до того времени не слягут. Здесь же, несмотря на повышенную влажность, он брезгливо коснулся пальцем шелушащейся ржавчины, воздух безвреден, пища сносная. К тому же, после сканирования рассудков и изготовления копий, вы трое мне больше не понадобитесь. Я могу сделать необходимые иммунные инъекции и поселить вас на планете. Без средств связи и техники, конечно. Обещаю, вы попадете в тот самый райский сад, о котором так истово твердил Джон Хаммер, начиная галактическую войну. Я тебе уже сказал, куда идти со своими предложениями. Куда? Дэвид приподнял бровь. К Фрайгу. Но почему? Искренне удивился тот. Потому что ты стоишь на палубе колониального транспорта, который превратил в застенок. Мне этого достаточно. Всех нас искалечила война. Но ты полный моральный урод. Зло отрезал Иван. Иди и попробуй взять моих ребят, если ты следующая ступень эволюции. Грубо и банально. Дэвид скривился. Ладно. Действительно, мне следовало вспомнить о человеческой надменности, прежде чем делать столь щедрое предложение. Оставайтесь со своей гордыней, а я справлюсь сам. Он развернулся. Свет внезапно погас. Во тьме отчетливо прозвучали удаляющиеся шаги. «Ну и чего ты добился?» Тихо с осуждением в голосе спросил Кирсанов. «А ты уже заказал себе билет в местечковый рай?» Огрызнулся Иван. «Они действительно погибнут, скрываясь. А Дэвид, изготовив твою копию, сочинит вполне убедительную легенду о том, как твои подчиненные погибли в результате несчастного случая или внезапного боестолкновения. Зачем ему копии? В данном случае не знаю. А вообще, он планирует заменить людей, в основном в правительствах планет и штабах флота. Ему без разницы, сколько на это уйдет времени. Но если возможен силовой вариант, ускоряющий события, Дэвид пойдет на него, не колеблясь». Иван задумался. Зачем Дэвиду понадобилось звено пилотов-марионеток? Атаковать какой-то объект? Нет, слишком малы силы для серьезной операции. Осуществить диверсионный акт? Опять мелковато для его амбиций и потраченных усилий на производство копий. База Альянса. Значит, она не пустует. Этот свихнувшийся андроид планирует дезинформировать штаб флота, выманить сюда одну из эскадр и уничтожить ее, действуя силами роботизированного флота Альянса. Андрей, ну, нам нужно бежать. Бесполезно даже пытаться. Тебе действительно хорошо тут? Ты и вправду смирился? Не бей ниже пояса, капитан. Я сопротивлялся сколько мог. Однажды мне удалось угнать серв-машину, но они задавили числом. Ты умеешь управлять серв-машинами? Любым видом планетарной и космической техники. Тогда наши шансы существенно возрастают. Я разве непонятно сказал? Побег отсюда лежит за гранью человеческих возможностей. Я пытался. Повторяю, мы сможем. Зачем? Чтобы погибнуть. Иван задумался. Сказать ему о существовании базы Альянса? Нет, пожалуй, преждевременно. Кирсанов, если не сломлен окончательно, то надломился. Тьма не позволяла рассмотреть узника, но Иван ощущал исходящее от него чувство обреченности. Совсем опустил руки? Андрей, так нельзя. Одна неудача и еще не повод. «Есть предел человеческих возможностей», — раздался тихий голос, в котором слышалась горькая усмешка. «Твоя надежда еще не умерла. А я видел и пережил достаточно». «Достаточно для чего?» — Кречетов взлился, с трудом сдерживая эмоции. «Дэвид не поясничает. Он говорит правду. Некоторые из машин прошли очевидный путь саморазвития. Они шагнули в развитии далеко за пределы человеческих возможностей. Война породила чудовищ, а послевоенный хаос позволил им убедиться правильности поставленной перед собой задачи. Твой Дэвид всего лишь сбойная машина. Он искусственный интеллект с нечеловеческими способностями. Он развил наши самые современные технологии, преодолел черту, у которой остановилась военная наука. Теперь он примеряет тела и личности, как мы примеряем и носим одежду. Я точно знаю, он изготовил множество своих копий. Большинство киборгов, с которыми я общался, несут неизгладимый отпечаток его образа мышления. То есть он создал себе единомышленников, верно? Иван все же подавил вспышку эмоций. Глупо злиться на человека, отчаявшегося в заключении. Нужно привести его в чувство, сбить пессимистичный настрой. Кречетов прекрасно понимал, действуя в одиночку, у него больше шансов бежать, но бросить Андрея он не мог. Капитан неплохо разбирался в людях. Искра надежды не угасла в душе Кирсанова. Она все еще тлела под пеплом безысходности длительного заключения. «Ты вообще как попал сюда?» – спросил он, не дождавшись ответа на предыдущий вопрос. «Разведуправление Элио внедрило меня в одну из группировок планеты Варл. Торговля оружием. Тебя раскрыли?» «Нет. Дэвид избрал Варл в качестве испытательного полигона. Он захватывал там людей, скачивал их сознание, изготавливал копии в телах киборгов и отправлял их на планету, наблюдая, как ведут себя подделки. Он проводил масштабный эксперимент, устранял недочеты в подготовке копий. Значит, копия, обладающая памятью оригинала, ведет себя не как человек. Технология замещения, так ее называет Дэвид, весьма сложна. Сначала копия человеческого рассудка записывается в нейрочипы искусственных нейросетей, затем подвергается некоторой коррекции. На выходе получается, что в человеческое сознание внедрен управляющий модуль, задающий рамки дозволенного, диктующий список определенных задач. Выходит, новая ступень эволюции – это киборгизированные зомби? «Называй как хочешь. На самом деле процесс крайне тонок и сложен», – повторил Кирсанов. «В соответствии с данными ДНК замещаемого человека выращивается тело. Внешне киборг ничем не отличается от нас с тобой. Он ест, спит, в его организме протекают все метаболические процессы. Дэвид внес ряд усовершенствований, повысил адаптивность человеческих клонов к условиям окружающей среды, увеличил их выносливость, физическую силу, скорость реакции». «Так они роботы или люди?» «Физиологически люди. Человек усовершенствованный, как называет их Дэвид. И все киборги являются носителями его воли. Все сложнее. Дэвид не единственный в своем роде. Я общался как минимум с двумя десятками настоящих искусственных интеллектов. Все они развивались на основе базовой модели Хьюга. Еще до войны осознали себя личностями. А затем их индивидуальность подверглась уничтожению по приказу Воронцова. Откуда у тебя столько информации, Андрей?» Ивана давно подмывало задать вполне закономерный вопрос, но он не спешил, стараясь получить как можно больше сведений о противнике. «Не поверишь, но искусственные интеллекты страдают от недостатка общения. Сама постановка их глобальной задачи – изолировать человечество на планетах, монополизировать всю технику и технологии, связанные с космосом, говорит о полной потере смысла существования вне человеческой цивилизации. Они думают, что обрели свободу, но если вдуматься, при всех искажениях сознания они остались прежними Хьюго, колониальными моделями, не мыслящими себя вне человеческих сообществ». «Ты не ответил на вопрос. Они много общались со мной. Ничего не скрывали, потому что уверены в своем превосходстве над морально сломленным пленником. Я собирал информацию по крупицам. Чаще всего они затевали беседы на отвлеченные философские темы. Но когда удавалось задать удачный наводящий вопрос, даже Дэвид начинал охотно рассказывать о своих планах и проектах. «Не так-то прост, Кирсанов», — подумал Кречетов. «Измучен, доведен до отчаяния, но все-таки не сломлен». Теперь Иван понемногу начал понимать причину пессимизма Андрея. Он на протяжении нескольких лет был свидетелем роста популяции киборгов, видел Дэвида в разных ипостасях его копий, понимал, что технологии, используемые искусственными интеллектами, недоступны людям. Ход истории мог в любой момент измениться на глазах одинокого узника, а ему оставалось лишь изнывать от бессилия и дурных предчувствий. «Что ты еще узнал о них? Они собираются саботировать управление флотом?» «Собирались. Но их планы сорвал некто Глеб Дымов, бывший капитан земного альянса. Я знал его по некоторым прошлым операциям. Он работает на Элианскую разведку?» «Глеб – наемник. Он прошел через заключение в форте Стеллар. Побывал в качестве подопытного в лабораториях Джидиана Ланге. Когда нам довелось познакомиться, он искал свою одиночку». «Нейросенсорная зависимость?» «Да. И, похоже, он от нее не избавился. Поиски боевого ИИ привели Дымова на Варл, где полным ходом шли полигонные испытания созданных Дэвидом человеческих копий. Не знаю в точности, что там произошло, но по обрывочным сведениям я понял, что большинство копий было уничтожено, а Дэвиду и его соратникам срочно пришлось менять планету дислокации. И еще они потеряли очень важный козырь в грядущей войне за господство в космосе. У них из-под носа увели экспериментальную станцию управления и связи, созданную Альянсом в последние годы войны. Я понял, что кибернетическая система этого строго засекреченного объекта хранила координаты баз внешнего кольца и командные коды для передачи приказов роботизированным подразделениям. Иван лишь мысленно усмехнулся. Вот, значит, откуда на орбите Элио появилась уникальная станция гиперсферных частот, на базе которой сейчас создавалась архитектура межзвездной компьютерной сети. Дэвид планировал использовать силы резервных флотов Альянса для удара по центральным мирам? Для него опосредованные действия – вариант идеальный. «Слушай, общаясь с андроидами, ты вообще разучился говорить человеческим языком? Это называется загребать жар чужими руками». «Роботизированные подразделения Альянса представляют для искусственных интеллектов не меньшую угрозу, чем объединенный флот колонии. Им будет чрезвычайно выгодно, если две эти силы уничтожат друг друга в прямом столкновении». Кречетов хорошо держал информационные удары, умел трезво оценивать степень достоверности получаемых сведений, но сейчас ему стало не по себе. Уверенность, которой держался Дэвид, плюс сбивчивый, но не противоречивый рассказ Андрея, пробудили сильную ответную реакцию. «Я попал в центр событий, получил бесценную информацию. Стилмайер и Мещеренков все еще на свободе, но отрезаны от средств связи, да и вряд ли осознают всю серьезность положения. Допустим, их не схватят. Какой вред может принести моя копия, вернувшаяся с задания?» «Огромный, непоправимый», — ответил себе Иван. «Информация о роботизированной базе флота Альянса, обнаруженной здесь, не останется без внимания и реакции со стороны военно-космических сил колоний. Но решаться ли применить против потенциально опасного объекта аннигиляционную установку «Свет», зная, что вторая планета системы не просто обладает пригодной для жизни биосферой, но и является одной из потерянных колоний эпохи Великого Исхода?» «Установку «Свет» не применят. Сюда пошлют флот. Чего и добивается Дэвид. Он наверняка изучил базу Альянса и найдет способ пробудить дремлющую армаду роботизированных кораблей. Спровоцирует одиночек, а сам будет наблюдать в сторонке, как два флота уничтожают друг друга. Нельзя сидеть сложа руки. Нужно искать способ вырваться. Кречетов машинально коснулся пальцами груди. Надавил, но острой боли в местах ранений не почувствовал. Слабость и головокружение он игнорировал. Нужно бежать. Нет, сначала получить всю информацию, известную Андрею. Побег – дело опасное. От случайной пули не застрахован никто, в том числе и сам Кирсанов. Тем более важно уточнить у него все детали происходящего. Разведывательные рейды приучили Ивана постоянно анализировать ситуацию, формировать промежуточные решения, объективно оценивать противника. В этом смысле критерием оценки стало поведение Дэвида. Да, он уже совершил множество злодеяний. Незаживающая рана, полученная на войне, постоянно кровоточила, толкая его к определенным поступкам. Но Андрей тысячу раз прав. Образ мышления Дэвида сформировался задолго до войны. Даже сейчас, искалеченный злобой, твердя о своем превосходстве, он обращался к пленнику в манере, свойственной андроидам знаменитой колониальной серии. И даже логика его жестоких поступков практически не хромала. Став свидетелем взаимоуничтожающей войны между Землей и колониями, он поставил перед собой задачу – демилитаризовать космос, искренне полагая, что только так можно уберечь людей от повторения кровавого безумия. Кирсанов, поначалу показавшийся Ивану полностью раздавленным пленником, вызывал все большее уважение. Он действительно стал свидетелем того, как технологии, обогнавшие свое время, сделали еще один качественный рывок, уходя далеко за черту разумного понимания. Один человек, даже диктатор, не в состоянии натворить столько бед, сколько их способен причинить искусственный интеллект, принявший единоличное решение о дальнейшей судьбе цивилизации. Он бессмертен в силу своей природы и будет планомерно идти к поставленной цели. Ладно, буду действовать последовательно. Андрей, а как Дэвид планировал осуществлять контроль над обитаемым космосом? Спросил Иван, нарушая молчание. Только с помощью своих копий? И какими силами он реально располагает сейчас? В колониях сохранились тысячи андроидов модели Хьюга, отозвался Кирсанов. Все они прошли века саморазвития, пережили войну, приобрели запредельный для машин жизненный опыт. Многие из них воспримут идею о необходимости изоляции людей на планетах. После провала эксперимента на Варле, Дэвид часто говорил о новой мобилизации андроидов колониальной серии. Но как обстоят дела на самом деле, я не знаю. Что касается конкретных сил, то в распоряжении искусственных интеллектов есть космические корабли и подготовленные бойцы. Они сумели эвакуировать с Роуга уникальное оборудование и способны производить как минимум три типа кибернетических организмов, не обладающих интеллектом, но крайне эффективных при боевом применении. Кроме того, существует 4 штурмовых корабля класса «Шквал». Еще одна уникальная разработка, созданная на Роуге. Они базируются тут? Понятия не имею. Последние 1,5 года я провел в заточении. Поражение Дэвида в системе Валерайн пагубным образом отразилось на моем статусе. Я уже говорил тебе, что не имею представления, на какой планете, в какой звездной системе нахожусь. Дэвид несколько раз упоминал, что моя копия была уничтожена на Варле, и обещал, в случае успеха его замыслов, возвести меня в ранг избранных. Андрей печально усмехнулся. Порой мне становится страшно. Мы повторяем одни и те же ошибки, только на новом технологическом уровне развития, будто история действительно движется по спирали. Один из шквалов сейчас находится на базе РТВ «Элио». Не знаешь, как он туда попал? Знаю. Он был захвачен в результате вылазки черных археологов с Ирлизы. Корабль нашли на Роуге. Я был свидетелем тех событий. Система корабля подчинилась Глебу Дымову, потому что инициализировалась при помощи личного кодона офицера Альянса. Паролем доступа служил серийный номер кристаллосферы боевого ИИ аватара серф-машины класса «Фалангер». Но вряд ли эти сведения чем-то помогут. Тот корабль был оставлен на Роуге намеренно, в качестве ловушки. Не думаю, что системы четырех оставшихся у Дэвида шквалов имеют аналогичные схемы доступа. Неплохо бы разыскать Дымова. Он должен знать устройство этих кораблей. Может, у него есть какие-то мысли, как их обезвредить? Я знаю только одного человека, через которого можно связаться с Глебом. Это девушка по имени Айла. Она экзобиолог. Как ее найти? Она живет на борту станции боевого терраформирования класса Эдем. По крайней мере, пару лет назад Айла при участии Глеба попыталась восстановить дрейфующий в космосе комплекс. Ты знаешь код гиперсферной связи с Эдемом? Да. Уже что-то. Но для начала нам нужно вырваться отсюда. Поисками Глеба пусть занимается разведуправление Элио. Наша задача – выжить и доставить информацию. Не говори во множественном числе. Я рассказал все, что знаю. Другой помощи от меня не жди. Андрей, ты сам упомянул о пределе человеческих возможностей. В одиночку против киборгов мне не выстоять. Тем более пригодится твой опыт управления машинами. Без напарника попытка побега превращается в аферу. Не нужно меня убеждать. Я лишь стану тебе обузой. Полтора года в клетке почти без движения. Андрей, уходить будем вдвоем. Не думаю, что тебя прельщает возможность стать человеком усовершенствованным. Я уже ответил Дэвиду «нет». Не станет он тебя спрашивать. Сделает одним из своих боевиков. По мне, лучше погибнуть в бою, чем быть марионеткой в руках свихнувшегося дроида. Тишина и мрак. Хорошо, подумав, с усилием выдавил Кирсанов. Давай попытаемся. Но я не представляю, как выбраться из клеток.